Станцию. Что за станция? Не знаю, они не говорили название. И что? Как что, нужно бежать. Как ты это себе представляешь? Ты ведь техник. Ты прекрасно знаешь, что техник, чего спрашиваешь. Сможешь снять ошейник? Я тяжело вздохнул. Для того, чтобы снять твой ошейник, мне нужно освободить хотя бы одну руку, а ты это сделать не сможешь. Так что разговор бесполезен. А если я смогу это сделать? Вот тогда и поговорим. Ты сможешь его снять? Ты знаешь, я не люблю разговоры ни о чем, так корми молча и не задавай глупых вопросов. Он какое-то время молчал, но потом вновь спросил. Ну а если мы сбежим, ты побежишь с нами. Куда ты собрался бежать? Мы на корабле, который летит с огромной скоростью в гиперпространстве. Когда на станцию прилетим? Не думаю, что это хорошая мысль. Это почему? Потому что, насколько я знаю, поблизости есть всего одна станция, и она совсем не гражданская. Так что ваш побег бессмысленен. Далеко вы не убежите. Мы думали, ты с нами, — ответил он разочарованно. Если мы летим, куда я думаю, то нас продадут сразу, как только прилетим туда. Не продадут. Это почему? Мы им нужны. Кто-то же сменил пароль в бункере. Да в той системе скоро будет половина флота. Они даже близко к бункеру не подберутся. Так что ты зря надеешься на это. В бункер флотским без кодов доступа не попасть. Взорвут или взломают дверь. Это совсем не проблема. Боюсь, ты не понимаешь. Там двери бункера сделаны из неизвестного материала древних. Эту дверь чем только не пытались вскрыть, и ничего из этого не вышло. Но вы туда как-то попали. Попали, нам повезло, заряд в генераторах закончился, и дверь сама открылась. Вот видишь, флотские привезут новых умников, они также вскроют бункер. Боюсь, ты не понимаешь. Боюсь, это ты не понимаешь. Забудь раз и навсегда и про планету, и про бункер, если хочешь выжить в рабстве. Я думаю, это наша путевка из рабства. Это гарантированная путевка на перерождение, если кто-то из вас рот откроет и кому-нибудь расскажет об этом. Просто ты хочешь, чтобы все досталось тебе. Во-первых, я не знаю, что в ящиках, и тебе об этом хорошо известно. Во-вторых, даже если бы и захотел, не смог бы попасть туда, у меня нет кодов доступа. В-третьих, флот никого не подпустит близко к планете, даже если не сможет попасть в бункер. Так что лично я об этом бункере навсегда забыл, чего и тебе советую. Но кто тогда заменил коды доступа? Да кто угодно мог. Не факт, что выжили только мы. Не знаю, как вы, а я не проверил и третье здание на базе. Это могла сделать Элина, чтобы не делиться с остальными, или кто-то из экипажа этого корабля. Одним словом, вариантов много. А откуда у них коды доступа? А я откуда это могу знать? Ты не забыл, что разговариваешь с простым техником, который к вам приходил всего один раз? У Элины они могли быть, она ведь подружка профессора и как-то сумела вызвать этот корабль. Так что и другие коды доступа у нее тоже наверняка есть. Сами разбирайтесь, кто и что, меня это совсем не интересует. А зачем она тогда требует их от нас? Да не будь ты таким наивным. Ей было нужно, чтобы ее забрали с планеты. Ничего хорошего на планете ее не ждало, но самым дорогим она делиться не захотела. Отдала им все ценное, что найдут колонии и на базе, а артефакты позже без них заберет. Но ты ведь сказал, что там будет флот? Для нее это не проблема, она придумает, как туда попасть. Сумела она заскочить в койку профессора и попасть на планету один раз, попадет и во второй раз. Глава 12, после чего он сильно задумался и вскоре молча покинул карцер. Честно говоря, не доверял я ему от слова совсем. Обычно такие, как он, ломались сразу, выкладывали все, что знали, и выполняли все прихоти хозяина. Это я хорошо запомнил, когда находился в рабстве. Вроде сейчас у нас цели были одинаковыми, мы хотели сбежать отсюда, и можно было бы увидеть в нем союзника, вот только его нездоровый интерес к бункеру древних меня сильно напрягал. Не было ли это все срежиссированным Элиной сценарием, в котором мне поначалу отводилась роль основной ударной силы, но основной целью являлось раскрытие моих скрытых возможностей? Скорее всего, эти возможности и интересовали в первую очередь. Какой пират не захочет заполучить к себе первоклассного хакера? Второстепенной целью было получение кодов доступа к бункеру древних. Хотя, возможно, это и было главной задачей. Сложно было сказать, какие мысли бродили в голове у Элины. Впрочем, мысль про бункер и Элину я специально подбросил. Сейчас, если запись с нейросети этого умника попадет к капитану, он однозначно задумается над моими словами. Вообще, было смешно слушать, как он мне заливал про то, что он мог что-то подслушать, как и про то, что они подрались между собой. Посмотрим, что будет дальше. К моему удивлению, к вечеру корабль вышел из гиперпространства и направился к находящейся неподалеку станции. Это меня сильно удивило, потому что я думал, что была сделана умышленная утечка и никакой станции нет поблизости. Честно говоря, я полагал, что у меня больше времени, а оказалось, и его почти нет. Одновременно мне вспомнились слова Валдана о том, что мы находимся в пиратском краю и пиратская станция находится совсем недалеко. Скорее всего, это и есть пиратская станция, о которой он говорил. Это значило, я не ошибся, и мы на пиратском корабле. Одновременно это объясняло и то, почему они так быстро прилетели на планету. Если эти двое — пираты, тогда что за два корабля его преследовали? Наемники, нанятые флотом, или такие же пираты? По большому счету, это мог быть кто угодно. Ситуация была такой, кто первый узнает и первый прилетит, тому достанутся все ценное на планете, при условии, что этот кто-то сумеет это оттуда забрать, и мохнатые будут готовы это отдать. В свете последнего я немного понял о планах капитана. Скорее всего, он сейчас будет быстро продавать награбленное посредникам, которых обычно бывает в избытке на любой пиратской станции, после чего полетит обратно. Чтобы забрать оставшиеся ценности на планете. Именно поэтому его интересовали коды доступа к бункеру древних. Это его интересовало в первую очередь. Это значило только одно, скоро он пожалует в гости, и здесь я не ошибся. Корабль пристыковался к станции, и вскоре после этого дверь ко мне открылась, и в проходе нарисовался капитан. Он, как и в прошлый раз, не стал входить в карцер, остановившись в дверном проеме. «Разговор есть», — сказал он после небольшой паузы. «Говори. Мне сказали, что ты хороший техник и первоклассный боец. Правду сказали. Не хочешь войти в состав экипажа? У меня контракт с флотом, и мне служить еще 10 лет. Вы все признаны погибшими. Это не отменяет мой контракт. Как только меня внесут в реестр рабов, об этом станет известно на флоте. Ты будешь свободен на корабле.